моя рука. Я до конца пройду весь этот путь с тобою. Моя Виктория, Виктория, моя Виктория, Виктория, моя любовь мне дарит время золотое. А жизнь так коротка, но вот моя рука. Я до конца пройду весь этот путь с тобою. А жизнь так коротка, но вот моя рука. Я до конца пройду весь этот путь.